О стихах и метелях. Когда я жила в Америке, у нас по соседству был большой супермаркет Шопрайт. Торговал он невкусным, но дешевым товаром, и мы его не любили, так как по соседству были супермаркеты получше, но этот был ближайшим, так что уж ладно. Кроме того, в нем, например, можно было купить дешевую лопату для самооткапывания из-под снега, а то иногда заносило входную дверь, дорожку и машину, так что не выйдешь. Вообще, за 10 лет моей жизни в Америке хороший снег выпадал 2 раза, и один раз его нападало столько, что в новостях это называлось «метель века». Американец очень любит, чтобы у него было все самое большое, самое длинное, самое высокое, самое дешевое или, наоборот, самое дорогое. А вообще, выпадение снега на широте Нью-Йорка – явление обычное, но отношение к нему как к национальной катастрофе. Как будто это торнадо какое. Помню, как-то в конце ноября зашла я в пустой галантерейный магазин на окраине Принстона и от нечего делать рассматривала ужасные китайские товары – заколки с цветами и прочими стразами, удивляясь, что вот магазин, а купить тут ничего не хочется. Вдруг среди сонных продавцов началось непонятное волнение. Они тревожно посматривали в окна, некоторые двинулись к дверям, другие, наоборот, отступили к подсобке, издавая странные горловые звуки. Я была не единственным покупателем, собственно, даже и покупателем я не была и не собиралась им становиться. Кроме меня еще какая-то американская старуха рассматривала барахло в витрине и рылась в черных тряпичных цветах. Старуха тоже начала дрожать, и я забеспокоилась. Может быть, какие-нибудь негры в чулках на голове или латиносы с татуировками на всем обозримом теле уже окружили галантерею и сейчас ворвутся, чтобы ограбить ее и меня. Не нужно ли заранее притвориться мертвой или спрятаться среди зонтиков? Но тут дверь распахнулась, и вбежала женщина с криком «Снег!». Все ахнули, кто-то завизжал, некоторые выбежали на пустую парковку перед магазином и жадно смотрели в небо, как массовка в фильме «День триффидов». Оставшаяся в магазине старуха, вся дрожа, повернулась ко мне, став меньше ростом из-за подогнувшихся ног, и простонала слабым, девочкинским голосом. «Стоит выпасть первой снежинки, как я схожу с ума!» Изумленная американской реакцией на обычную американскую зимнюю погоду, я вышла из магазина и подставила небу рукав своего черного пальто. Не сразу, но на него села 3 мельчайшие пылинки снега. В рекламе средств против перхоти показывают больше, не скупятся. Между тем продавцы магазина, несмотря на ранний час, сочли случившиеся природной катастрофой, погасили огни, заложили двери на засовы и начали разъезжаться по домам. Но я отвлеклась. Так вот, магазин Шопрайт в один из таких опасных снежных дней печатал для утешения покупателей на своих чеках поэзию. Though there is a lot of snow and ice, Shoprite has the lowest price. Мои дети перевели это на русский, бережно сохранив исходную корявость подлинника. Много снега, много льда, шоп жирает, дешев всегда. В те годы я полагала, что придурочная американская манера считать покупателей и вообще клиентов инфантильными олигофренами, требующими хихиканья и щекотки, не распространяется на дорогие товары. Скажем, средства для выведения трудновыводимых органических пятен с текстиля, а проще говоря, собачьих какашек с белого ковра. Средства ядовитые само по себе и детям в руки попасть не предназначенное. На банке непременно будет приплясывать злобно осклабясь антропоморфное злобное пятно на тоненьких ножках, а сверху, подобно бореям и зефирам с гравюр, изображающих морские битвы, будут дуть живительными хлорными струями доброй силы. Ну, все знают эти радостные зубные щетки и все такое. А вот какие-нибудь дорогие духи или цацки от Тиффани, или тем паче автомобили, рекламируются со звериной серьезностью. Такие деньжищи, вы что? Поэтому я очень удивилась, когда дорогой обувной магазин Стюарт Вейтсман прислал мне свою очередную непрошенную рекламу в стихах. Совершенно шопрайтовские стихи, даже что-то ностальгически всколыхнулось в измученной душе, и на очи давно уж сухие набежала, как искра, слеза. The weather outside is frightful, but our resort collection is so delightful. Погода на улице ужасна, но наша коллекция для отдыха прекрасна. Но я сдержала набежавшую слезу и посмотрела, какая нынче у них погода. Плюс один, братья и сестры. Плюс факин один. Frightful indeed. Воистину ужасно.